Глава 12. Бегство. Часть 1. «Недоумки!» — в голос ругался профессор Глушков. «Кретины!» Он глядел на сложенное в ящиках оборудование. Это был настоящий хлам. Старая микроволновка без ручек, допотопный системный блок с изжившим себя процессором на 32 ядра. Монитор, еще плазменный, увидев который, профессор действительно удивился. Встроенный принтер с одним черным картриджем. Потрепанный осциллограф с электронно-лучевой трубкой. Куча другого бесполезного барахла, засунутого абы как в ящики. Профессор сидел на краю кровати и сжимал в здоровой руке самую ценную вещь из тех, что заказывал. Небольшой брелок на шнурке, похожий на электронный ключ от автомобильной сигнализации. Разве что корпус устройства размером со спичечный коробок был выполнен из обрезиненного титана и полностью герметичен. И функцию приборчик имел схожую. Охрану, но отнюдь не автомобиля, а его драгоценной особы. Стоит нажать на кнопку, и чип начнет сжирать энергозапас небольшого, но очень емкого суперконденсатора, выбрасывая в пространство сигнал о помощи. А можно и не нажимать, а просто подумать, подтвердив встроенной системе сигнал SOS. Но даже если думать и тем более шевелиться не получится, то прибор, не получив подтверждения о статусе «норма», сам начнет работу. Предварительно система с визгом запросит это самое подтверждение. «Раздолбай!» — продолжал он бушевать. Это уже было частью плана — ругать якобы нерасторопных помощников. Пусть за глаза называют глупцом и сумасбродом, его план давно составлен в голове и работает. И все, что происходит, соответствует не только плану, но и графику с минимальной погрешностью. А внести коррективы — дело минутное. «Ничтожество!» Ядовито процедил профессор, на этот раз искренне. Среди присланного хлама имелось несколько стационарных блоков, куда более функциональных, чем те, что отправились в путешествие. Вот они и ценность. А остальное — лабиринт для тупых средневековых мышей, средство для испытания. И даже голографический проектор с хорошим трехмерным принтером не более чем отвлекающий маневр. Дикарям достаточно бусы показать, будут прыгать от восторга. Глушков поднял глаза на Констанцию, которая с любопытством рассматривала необычные вещи. Женщина сидела на корточках, положив ладони на край деревянного ящика с паровым генератором. На этот раз на ней было легкое кремовое платье с тонким корсетом из стесненной кожи и черной шнуровкой спереди, явно чтобы можно было затянуть без посторонней помощи. Рукава подвернуты до локтей и подхвачены лентами. На талии ремень с длинным кинжалом в ножнах, расшитым бисером кошельком и обтянутым черным бархатом чехлом с небольшой книжкой. В углу комнаты чародейка оставила перевязь и ножны с классическим мечом. Система подсказала, что здесь это тяжелая боевая шпага. Сам ученый не стал противиться и дал себя одеть по-местному. В длинную ночную рубаху, достающую подолом почти до щиколоток, и остроконечный колпак с завязками и помпоном. Получался эдакий скрудж в постели. «Что не так?» — спокойно спросила Констанция, разглядывая детали оборудования. Судя по выражению лица и эмоциям, распознанным системой, задумка удалась. Она клюнула. «Все не так!» — не прекращал брюзжать профессор, вспоминая, как устраивал разносы подчиненным, когда те срывали сроки заявок или портачили с обработкой результатов эксперимента. «Я все самое хорошее отправил с племянником, а этот хлам, который пылился в кладовке, разворовали без присмотра. Нет ни серебряных кнопок, ни рукояток из слоновой кости, а без них никак. И даже инструментов нет, не знаю, как чинить буду». Он замялся на секунду. «Ты хоть знаешь, что такое кнопки и рукоятки?» «Да», — криво улыбнувшись, ответила волшебница. «У меня есть музыкальная шкатулка, там надо покрутить рукоятку, а потом нажать кнопку. Шкатулка сразу заиграет. Там пружинка внутри и валик с гвоздиками. Знаете, что такое гвоздики?» Она оторвалась от созерцания прибора и с прищуром поглядела на профессора. «За дурака меня держишь?» – прошипел тот. «Что значат эти слова?» – переспросила женщина, отряхивая ладони от пыли. Глушков сперва нахмурился. Он дословно перевел на местный язык выражение, но смысл потерялся, а сама идиома для местных была незнакома. Пришлось задуматься, но волшебница опередила. «Поняла, это значит кормить шута», — она пожала плечами. «Вы чисельник и, говорят, немного не по земле ходите, как наши звездочетки. Вот и спрашиваю». «Кто говорит?» — ледяным голосом процедил профессор. «Да, говорят». Снова неопределенно повела плечами женщина, а потом вдруг подняла голову, словно прислушиваясь к чему-то, и закатила глаза. Он открыл рот, чтобы спросить, все ли в порядке, но передумал. На выведенных в дополнительную реальность графиках четко обозначился сигнал. Сложный составной сигнал. Через несколько секунд Констанция опустила голову, вздохнула и бросила «извините», а потом вышла, оставив его одного. «Ерунда какая-то», — пробурчал по-русски Артем. «То они прячут способности, то в открытую колдуют, и сигнал странный. Телепатия, что ли? Уж больно похоже на кодированный канал связи. Вообще ничего не понимаю». Он осторожно подхватил костыль и похромал к ближайшему ящику. «Ну где ты, родимый?» С усилием наклонившись, извлек из пузырчатой пленки фонарик с замаскированным в него электрошокером и небольшой баллон. Доковыляв до кровати, спрятал фонарик под подушку, а вот черный баллон поставил на пол у стенки и нажал на кнопку питания исполнительного блока. «Система. Обнаружение нового устройства». «Обнаружено. Тип – клапан с дистанционным управлением». «Привязать к команде газ газы. Обозначить как снотворное химическое вещество. Привязать к срабатыванию сигнал СОС». А вслух добавил. «Вот теперь все, а то ноги тут ломаются сами собой. Как же, поверил я в искренние извинения, нашли дурачка». Когда он сел на кровать, в комнату вошла волшебница. Она направилась к открытому ящику, но на полпути, как по команде, развернулась, что-то недовольно пробурчало и снова вышла. Все заняло считанные секунды, но короткий сигнал зафиксироваться успел, словно ее вызвали куда-то. На этот раз отсутствовала совсем недолго и вернулась с большим запотевшим кувшином. «Я всецело готова вам помочь». «Тогда приступим», — начал профессор, но замолчал, так как дверь едва заметно приоткрылась. В темной щелке угадывалось чье-то присутствие. Стоило Констанции поднять глаза, как дверь захлопнулась. «Еще раз прошу простить». Женщина снова направилась к выходу. Было слышно, как за дверью она что-то тихо произнесла, а затем вернулась. Констанция склонилась над парогенератором, но вдруг резко выпрямилась. Профессор уже хотел выругаться, но на графиках началась настоящая чехарда, а энергия сигналов зашкаливала. Импульс, и внизу что-то загрохотало. Потом еще раздались крики. Волшебница быстро схватила перевязь и ловко перекинула ее через плечо, а потом вынула меч и вытянула вперед левую руку с растопыренными пальцами. Сигналы заплясали, как сумасшедшие, словно громадный конденсатор начал накапливать энергию. Потом послышался тонкий гул, и не в дополненной реальности, а на самом деле, исходя от волшебницы. «Что происходит?» – спросил Артем. Ему это не нравилось, совсем не нравилось. «Сидите на месте!» – огрызнулась женщина и осторожно направилась к двери, но на половине пути замерла. «Без движений, у меня заложница!» – раздался крик снаружи, и дверь распахнулась, с грохотом ударившись ручкой о стену. В проеме стояла высокая фигура, укутанная в темный плащ. Платок на лице скрывал все, кроме глаз, прямо как у бандитов на Диком Западе. А еще у вторгшейся в руке был нож, прижатый к горлу девчушки лет 7 в голубеньком платьице. «Где он?» «Мама!» Испуганно прохныкала малышка, глядя на Констанцию. У ребенка тряслись губы. «Мы уходим с чисельником, и тогда девочка не пострадает!» — прорычала ворвавшийся. «Мамочка!» — снова пролепетал ребенок. Волшебница застыла, но лишь на секунду, а затем она сжала левую ладонь в кулак и отвела в сторону. «Гайна!» — вскрикнула террористка, когда ее рука вывернулась, а нож со стуком упал на пол. «Тварь!» — выплюнула Констанция, рубанув по воздуху, словно поражая мечом невидимую цель. Глушкову стало совсем не до сошедших с ума графиков, когда разбойницу отбросило в коридор вместе с сорванной с петель дверью, а дверной косяк с громким треском сломался и повис, держась на одном только согнутом гвозде, непонятно каким чудом не вырванном из бруса проема. «Роза!» — закричала волшебница, подскочив к девочке. Быстро проверила, что та целая невредима, и указала на кровать. «Сядь с дядей, я быстро!» Женщина снова вытянула перед собой левую руку и бросилась к лестнице, перепрыгнув на бегу через неподвижную, изломанную фигуру. Снизу слышались крики, звон металла и грохот. Два раза грянули выстрелы. «Нет-нет-нет», — забормотал Артем, оторопело глядя на съежившуюся рядом девочку, а после на дверь. «К черту такие развлечения!» Он схватил брелок сигнализации и вдавил кнопку, забыв про мысленную команду. Скоро должны примчаться солдаты. Они вытащат, и больше с базы ни ногой. Сердце билось часто, как никогда раньше. Однако рассудок, наоборот, был спокоен, хотя и действовал в каком-то понятном только ему стрессовом режиме. Все виделось словно со стороны, как будто внутренний кризисный менеджер отодвинул сознание профессора и теперь действовал сам. Рука сунулась под подушку, нащупала фонарик с шокером. А еще говорят, что он идиот. Сами они идиоты. Все предусмотрено. Но сейчас нужно узнать, что происходит. Артем соскочил на здоровую ногу и пропрыгал на ней два шага до ящика с пометкой «Всякое». Защелка поддалась не сразу. Вспотевшие пальцы скользили по металлу. Однако он справился и откинул крышку. «Дрон, дрон, дрон», — повторял Глушков, роясь в мелочах, рассованных по отсекам с пластиковыми перегородками, пока, наконец, не выхватил нужную коробку. Сложенный аппаратик помещался туда вместе с зарядным устройством, солнечной батареей и небольшим комплектом ZIP. Трясущимися от избытка адреналина в крови пальцами, кое-как помогая больной рукой, распаковал и включил аппарат. Система активации дрона. Перевод на виртуальную панель управления. Вывод изображения на дополнительную реальность. Принято. Механизм зажужжал, но воспользоваться им профессор не успел. Бой внизу затих, раздались торопливые шаги на лестнице. Артем нервно сглотнул. Он не любил неопределенностей, особенно в таких ситуациях. «Роза?» С порога окликнула дочь, влетевшая в комнату чародейка. «Все хорошо, радость моя?» Девочка испуганно кивнула, и Констанция подхватила ее, не выпуская из руки меч. «Не дать, не взять солдат на памятнике в Берлине. Кажется, воин-освободитель называется». За волшебницей следовали еще две женщины, явно только что из боя. Одна держала за окровавленное плечо, вторая на ходу орудовала шомполом в стволе пистолета. При этом половина лица у нее опухла, превратившись в сплошной кровоподтек. «Кармен, повозку!» — не оборачиваясь, отдала команду Констанция. «Долорес, на тебе чисельник, мы уходим!» Та, что с разбитым лицом, сорвалась с места и убежала. «Кармен, должно быть!» Опишивший было Артем проводил ее взглядом, собрался с духом и заговорил. «Сейчас здесь будут войны. Они будут мертвы, и мы тоже сдохнем, если не поторопимся». Оборвала его Констанция, оббегая взглядом вещи. «Как?» — часто-часто заморгал профессор. «Вы издеваетесь?» «Это круг», — скупо ответила волшебница. «Кто-то сообщил им, что вы здесь, и вы им нужны». «Но почему я?» «Потому что вы чисельник, один из хранителей вашего ордена. Этого достаточно?» «Я...» — нахмурился ученый. «Наверное, но...» «Круг в любом случае не прогадает. Он либо захватит носителя знаний, либо убьет и обвинит в этом магистрат. Магистрату ни то, ни другое не нужно, поэтому уходим». В следующее мгновение к сжимающему коробку из-под дрона профессору подбежала окровавленная Долорес, подхватила и закинула на плечо, как мешок. Перед глазами промелькнули ступеньки, окровавленные стены, трупы. Распахнулась дверь в узкую улочку, где стояла крытая повозка, похожая на примитивный дилижанс, и лежали еще трупы. «Долорес, смотри, ворон или крыс по пути, засадующие!» Рявкнула Констанция и тут же поцеловала вцепившуюся в мамину одежду девочку. «Все хорошо, мое сокровище, мама тебя в обиду не даст!» «Ратос, Ратос!» — отрывисто бормотала она, а потом выругалась. «Нет нужных крыс!» Артем сглотнул и выпалил. «Я помогу!» И, не стесняясь, стал давать команды вслух. «Система! Дрона вывести на высоту 100 метров! Сопровождать меня на заданной высоте!» Брошенный в комнате дрон с жужжением банды перегруженных шершней байкеров вырвался из окна и умчался вверх. Одновременно перед взглядом профессора разворачивалась городская панорама. Охват становился шире, улочки все меньше. И еще через секунду в глаза ему бросилась горящая повозка, на брезентовой крыше которой был нашит знак прогрессоров. Специально для поиска с воздуха. И безжизненные тела возле нее. А к Артему с женщинами бежал отряд не менее 20 человек. Не землян, ибо попавшихся на пути стражниц смело в сторону невидимой силы после взмаха пустой руки предводительницы. «Там террористки!» Ткнул он коробкой из-под дрона в сторону уходящей по направлению к базе улочки. Что такое террористки, Констанция явно не знала, но не понять взволнованного тона ученого было нельзя. «Бездна!» — выругалась она. «Нужно уходить из этого городка!» «Ну, база, армия!» «Нет, вы не дойдете до нее!» «Ну почему не на базу? Там я буду в безопасности!» «Да не будете вы, господин, в безопасности!» Сорвалась тащившая его волшебница. «Если на вас начал охоту круг, то достану даже за каменными стенами!» «Ничего вы не поняли, господин чисельник!» Устало заключила Констанция, повела кончиком меча и с окна на втором этаже сорвала ставни, упавшие на мостовую рядом с профессором. «Уходим!» Я проснулся от головной боли, словно с глубокого похмелья. Перед глазами все плыло. «Вы вышли из сна», — вежливо поприветствовал меня голос в голове. «Система», — пробурчал я, — «диагностика». «Выявлен сдвиг цикла возбуждения торможения нервной системы. Приняты первичные меры. Рекомендуется обратиться к медперсоналу». «Обойдусь», — прошептал я, а потом выполз из-под одеяла. Стало немного зябко с просонья, отчего даже поежился. Вроде не так холодно, но вставать с нагретой постели на природе не самое приятное занятие. Глаза продрать получилось не сразу. Справившись, наконец-то огляделся. Сквозь щель в пологе палатки уже пробивались лучи небесной пары. Они же создавали играющие на ткани тени от листьев. Вчера вечером я только и успел что распаковать учебники по арифметике и показать их Клэр. Зато до самой поздней ночи Лукреция обучала ее игре на лютни, бывшей здесь частью этикета. Как в Японии самурай обязан был уметь слагать трехстишья хокко, так здесь благородным надлежало музицировать на лютне и петь песни, желательно тоскливые баллады. Впрочем, Ребекка назвала это дуростью, сказав, что петь не станет даже под угрозой висельницы, ибо лишена слуха и голоса. Она лютнее способна только бряцать что-то совсем уж неприметное. Что ж, и самураи не всегда умели писать нормальные стихи, но делать вид, что царапают, приходилось всем. «Катерина!» — позвал я храмовницу, сонно потеряв лицо. «Как же, однако, болит голова!» Девушка не ответила. «Андрюха!» — тоже тишина. Дотянувшись до бриджи и чулок, я быстро их натянул и выполз на белый свет. Отбрызнувших в лицо лучей зажмурился, а потом потянул носом. Пахло дымом, коровьим дерьмом и чем-то пригоревшим. К аромату зелени и цветов я, к сожалению, уже принюхался и перестал замечать. Катарина обнаружилась сразу. Она ходила по поляне, глядя под ноги. Дойдет до какого-то места, развернется и пошагает обратно. В общем, как львица в клетке. Заметив меня, подошла поближе. «Что-то нехорошее», — произнесла она. «Меня морозит. Совсем не яси». Я оглядел поляну. Вроде все нормально, но у костра, где собрались солдатки с тарелками, чувствовалось напряжение. Женщины молчали. «Не знаю», — неуверенно ответил я и направился к соседней палатке, где обитал лейтенант. «Андрей, ты здесь?» Изнутри раздалось невнятное бормотание. «Не понял». Я нырнул внутрь и опешил. «Андрей, ты чего?» Товарищ сидел на спальнике и прижимал к щеке кружку, а по лицу бежали слезы. «Отцепись!» — невнятно пробурчал он, глядя в одну точку. «Ты бухой, что ли?» — удивился я, принюхиваясь. Спиртом не пахло, но что-то явно было не так. «Отстань!» «Андрей, ну нечисть, но не нажираться же из-за этого!» Я осторожно взялся за кружку и вынул из вялых пальцев. «Нет, вообще ни капли спиртного, в кружке просто вода. Но он однозначно в хламину пьяный!» «Так-так-так», — забормотал я и выскочил из палатки. От резкого движения перед глазами поплыло, а горло подкатил ком. «Нужно других проверить». Подбежал к фургону, где жила Лукреция. Та обнаружилась на месте и тоже рыдала. «Она отняла его у меня, ты понимаешь? Просто отняла. Она мне жизнь поломала». Волшебница упала на колени и на четвереньках поползла к краю фургона. «Юрий, у вас так же могут указать пальцем, кого любить, а кого нет?» Продолжила Лукреция, а потом уронила лицо в ладони, скукожившись на полу. «Никогда не прощу!» Она ударила кулаком по доске, и плечи ее затряслись от плача. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Стараясь не обращать внимания на истерику, спросил я. «Она меня как вещь!» «Ясно», — вырвалось у меня. «Без Фрейда не обойтись, но не сейчас. Нужно уводить всех, если это место настолько проклято. Катарина, помоги!» «Я не могу», — качнула головой храмовница. «Моя львица, ей плохо, очень плохо. Я посижу немного». Она опустилась на траву и прислонилась спиной к колесу фургона. «Катарина!» — наклонился я к девушке. «Что происходит? Тебе помочь?» «Какое-то проклятие, очень сильное. Сейчас львица успокоится, я помогу», — пробормотала она, закрыв глаза. «Не могу, ей больно. Скоро пройдет, подожди. Просто потерпеть немного, и она справится». «Некогда ждать», — произнес я и поцеловал девушку в щеку. «Посиди, я сам попробую». «Яси». Когда выпрямился, перед глазами снова поплыло. «Это хорошо, что храмовницы вырабатывают иммунитет к проклятиям. Но ждать действительно некогда. Мы сейчас как котята, которых голыми руками передушить можно или в ведре утопить. Только мяукнем жалобно напоследок. Неужели это призрак-монашка виноват? Что же тогда дальше будет, если это самое простое из проклятых мест? Белые ходоки, копи моря, замок Рейвенлофт? Может, сразу пятый крукада? Быстрым шагом я направился к знати. Нужно привести их в чувство. Уже подходя к костру, заметил, что и тут нехорошо. Рядом с наемницами стояла пухленькая оруженоска, грозила пальцем и истерично вопила. «Я все госпоже расскажу!» «Да иди ты в бездну, мелочь пузатая!» Отмахнулась от нее одна из солдаток. «Госпожа Клэр на суку тебя вздернет!» Не унималась девица. А когда солдатка угрожающе поднялась, отбежала на несколько шагов и запустила в нее камнем. «Я тебя сейчас саму вздерну! Крюк под ребро суну и подвешу!» Заорала ей вслед женщина. «Где леди Ребекка?» На ходу спросил я, но меня лишь смерили недовольным взглядом, не удостоив ответом. Вся десятка сидящих у костра женщин ее проигнорировала. Почему-то внутри закипела злость и обида. Это потому, что я мужчина или просто чужак халумари? Наверное, и то, и другое разом. Как-то вспомнились рассказы о вялотекущем расизме и мужепринижении этого мира. Темная сторона средневековья, потемнее войны чумы, ибо болезни и войны проходят, а всякий сизм остается в душах до конца жизни. Но то, что они не набросились с вилами или факелами, уже радовало. А Ребекку нужно было найти. Заглянул в шатер, но там никого не оказалось. Зато из ближайших кустов донесли звуки, которые без слов объяснили, что рыцаршу тошнило. Тошнило сильно и непрерывно. «Бездна!» — выругался я на местном. «А раз все сейчас стали как пьяные, по-русски лучше не выражаться, чтобы не провоцировать фобии. Мало ли». За спиной раздались брань и угрозы. А когда я попятился и вынырнул из шатра, то увидел, как две солдатки схватились за ножи. Кто-то бросился разнимать, но опоздал. Миг, и одна из дерущихся, обмякнув, выронила оружие, в то время как вторая остервенела, била ее клинком в горло. Размазывая по лицу и рукам чужую кровь, брызнувшую как газировка от неудачно открытой банки, она кромсала и тыкала поверженную противницу. Та с выпученными глазами и открытым ртом упала под ноги своей убийцы и задергалась в агонии, заливая обувь пузырящейся алой жидкостью. Похоже, конец. Такие раны не умеют заделывать даже земная медицина. Тут не только сонная артерия пробита, все горло изрублено в фарш. Шум и гам накрыли лагерь. «В бездну!» Еще раз прорычал я и кинулся к палатке Клэр. «Твою мать, и это рыдает!» «Моя госпожа!» — подбежал я к графине. «На вас одна надежда. Прикажите им свернуть лагерь. Мы должны уйти из этого места!» «Они меня презирают!» — подняла на меня мокрые глаза Клэр. «Я для них фальшивка, бастардка, полукровка!» «Соберитесь, госпожа!» — настаивал я, беря девушку за руки. «Я вас умоляю!» Я ее за грудки, она смеется. Рожу ей хотела набить, а она кулак перехватила и толкнула от себя. «Госпожа, вы еще учитесь. Вам надо доказать, что вы достойны. Не сдавайтесь». Клэр сама схватила меня за руки и придвинулась ближе. «Они все такие. Я никто для них. Пустое место в красивой обертке». «Клэр!» — повысил я голос и на секунду зажмурился. Только бы Катарина не узнала. Быстро подавшись вперед, поцеловал юную графиню в губы. А когда оторвался, твердо сказал, глядя прямо в глаза. «Вас верю я. Этого мало?» Клэр растерянно захлопала ресницами. «Доказать! Доказать!» — забормотала она. Вытерла слезы и резко встала, а потом схватила свой меч. «Я всем докажу!» — выкрикнула она и быстро вышла из палатки. «Меч зачем?» — бросился я вслед. Клэр насупилась и целеустремленно направилась в лес. У самой кромки поляны развернулась и подняла клинок к небу. «Я сражу демона! Я всем докажу! А если паду, то во имя прекрасного юноши, как истинная леди! За вас, Юрий!» «Вот дура!» — пробормотал я, думая, что можно предпринять.